Добрый день, друзья! Я, Тюняев Андрей Александрович, приветствую вас в преддверии праздника Великой Победы советского народа над фашистско-немецкими захватчиками, который мы будем отмечать 9 мая 2025 года. Для меня этот праздник особый. У меня на Великой Отечественной войне погиб мой дед по отцовской линии, другой дед по материнской линии воевал, героически воевал. Выжил, получил ранение, но оправился и потом занялся мирной жизнью, родил 6 детей, одной из которых и стала моя мама. Поэтому я знаю непосредственно о тех годах Великой Отечественной войны, которые прошли на территории Тульской области, на территории моих родных деревень. И я знаю о тех событиях не просто из каких-то книг или из каких-то повествований, а с уст моих родных бабушек и дедушек. Бабушка моя по отцовской линии рассказывала мне, что мой дед Сергей Тюняев, он ушел сразу же в партизанский отряд, и как только он одной ночью вернулся в деревню, чтобы посмотреть своих 6 детей, которые остались с моей бабушкой, а моему отцу, он был младшим, было всего 1 год и 4 месяца на тот момент, когда в нашу деревню колодезные пришли фашисты. Так вот, они схватили моего деда и вместе с 22 другими жителями деревни Колодезная расстреляли. Недавно Комитет Победа при президенте России провел ряд мероприятий, посвященных поискам тел погибших вот таким образом, как мой дед, людей, которые были расстреляны или иначе угроблены фашистами. Был обнаружен и мой дед, его захоронение. Все это было потом исследовано поисковыми отрядами и Следственным комитетом. Были взяты, естественно, генетические данные, установлена личность моего деда и поставлен ему и другим расстрелянным жителям моей деревни Колодезная монумент, памятник с воинскими почестями, с воинским салютом, с прохождением солдат. И таким образом память о той войне, о том элементарном сюжете, элементарном с точки зрения как крупица событий, эта память вернулась в наш сегодняшний мир. И об этом я написал свою книгу «Весна 45-го», которая вышла в издательстве «Белые альвы», и вы можете ее почитать. Здесь на документальной основе описаны события Великой Отечественной войны, именно те, которые касались моей семьи. Но почему это важно, может быть, и для каждого из вас? Не только как память, а потому, что фактор этого расстрела – тут же, в 1942 году, сразу же после этого убийства, вошел в ноту товарища Молотова, которая была направлена всем послам государств. И моя деревня с вот этим расстрелом, это была показательная преступность фашистского режима, которая повторяется и сегодня. И далее, когда после нашей Великой Победы, которую одержал советский народ в Великой Отечественной войне. Далее, когда пошел Нюрнбергский трибунал, так вот, в тексте этого Нюрнбергского трибунала преступления, которые совершили фашисты в моей деревне против моего деда, оно нашло отражение и в этом процессе, и восторжествовало с точки зрения наказания фашистов за это деяние. Здесь, в этой книге, я изложил документальные данные, привел официальную ноту и официальный нюрнбергский текст, а также привел поэму небольшую, которую мне как бы передал мой дед по материнской линии Андрей Степанович Телеверстов. Я вас поздравляю с победой, которую мы одержали, наш народ одержал, наши предки одержали, и уверен, что мы всегда будем победителями в каждом бою, в каждом столкновении с неприятелем и раздавим, наконец-то, до конца ту нечисть, которая свела себе гнездище в Европе и в других вражественных нам местах. А у нас будет после каждой победы счастливая жизнь. С праздником 9 мая! Поздравляю вас всех, друзья, товарищи, родные!